С любопытством спросил Петр. «Ну, как вам сказать?» Лена смутилась. «Я не умею рассказывать о таких вещах», сказала она, и лицо ее сразу окаменело, приняв то особенное выражение недоступности, которое так нравилось Петру. «Я думаю, что только то, о чем человек может мечтать с детства, во что он в эту пору верит, к чему стремится, любовь, дружба, семья, готовность жертвовать собой, желание людям добра, только это может дать истинное счастье в жизни, может привязать к чему-либо или к кому-либо. Но...» Лена, вывернув кверху свои продолговатые ладошки, искоса взглянула на Петра, и губы ее смешливо задрожали. «Но в этом мне не повезло». «Почему же?» — спросил он с таким искренним удивлением, что даже польстил ей. «Все это очень скоро обнаружило довольно корыстную и подлую изнанку», — сказала она. «И разочарование во всем этом толкнуло вас», — удивленно начал Петр. «Разочарование во всем этом может толкнуть только в могилу», — сказала Лена, бросив на него взгляд, полный лукавства и удовольствия, противоречивший серьезности ее слов. «Я просто поняла, что люди, среди которых я живу, лишены этого, чего-то самого человеческого, и сделала из этого необходимый вывод. Вот и все». «Она умна», — подумал он. Некоторое время он внимательно смотрел на нее. «А здесь вы нашли то, что искали?» «Разве это можно искать?» «Я просто приехала к отцу, потому что мне больше некуда было деться». «Умна и прячется», — вдруг весело подумал Петр. «Но я благодарна тому, что здесь впервые почувствовала жизнь. Ведь я действительно не испытала еще ни ее радостей, ни ее трудностей». «Ну, трудностей вы найдете здесь немало», — сказал он с озорным блеском в глазах. «Вы хотите сказать, что совсем не знаете радостей?» — спросила Лена невинным голосом. «Нет, я боюсь, что они вам не подойдут», — засмеялся он. «Ведь мы люди грубые, попаримся в бане и рады. Видите, даже этого удовольствия я была лишена». «И люди недобрые», — с усмешкой говорил Петр. «Как бы вы ни разочаровались у нас, грешных». Лена искоса взглянула на него, и в горле ее вдруг тихо, нежно и весело, как выбившийся из-под снега родничок, зазвенел смех. «Для этого надо быть сначала очарованной», — сказала она, — «или быть самой уверенной. Ну, что можешь очаровать?» «А это у вас выйдет, выйдет, вы думаете?» «Да, для этого у вас есть все преимущества слабости. То есть, ну, я разумею такие слабости, как доброта, чувствительность. Люди очень ценят эти качества. Люди не догадываются, что два десятка злодеев не в состоянии причинить столько зла, как один добрый человек». «Как вы сказали? Это вы чудесно сказали!» — вдруг воскликнула Лена с удивлением и восхищением, глядя на Петра. «К тому же вы хороши собой», — продолжал Петр, — «а за это вам везде все простят. И вы тоже?» «Я, возможно, меньше, чем другие. Вы чувствуете себя имеющим право на большую строгость. Дело не в праве. Вот что, зажгите лампу, а то о нас невесть что подумают». «А вы боитесь этого?» — спросила она, вставая и оглядываясь на него. «Конечно, боюсь. Я человек подневольный». «Печально, что вы боитесь этого», — говорила Лена, стоя спиной к Петру и глядя в открытое окно, откуда тянуло вечерней прохладой и сырости из сада. Губы ее смешливо подрагивали. Она затворила окно и зажгла лампу на столике у изголовья Петра. «Ну что же, прощайте», — сказала она. «Обождите. Он сделал невольное движение к ней.